Глава 5. Ян. Утро понедельника начинается со звонка будильника. 7 утра. Разлепляю глаза и пялюсь пару секунд в потолок. Я прекрасно понимаю, что сейчас бы, как обычно, встал, умылся, выпил кофе и, собрав документы, поехал бы на работу. Все стандартно, изо дня в день. Сегодня явно не такой день. И я боюсь его начинать. Почему? Потому что у меня такого никогда не было. Я имею право опасаться? Имею, потому что не представляю, как все совместить. Но делать нечего. Время идет, и я встаю. В домашних брюках прохожу в ванную, умываюсь. А когда выхожу, сталкиваюсь с Варей. «Ой!» – отступает на шаг. «Доброе утро!» «Доброе!» – отвечаю. Девчонка в пижаме, с беспорядком на голове. «Завтракаем и выезжаем», – предупреждаю. Она кивнула и прошмыгнула мимо меня в ванную. Закрывается. Пока варится кофе, я одеваюсь. Брюки, рубашка, галстук. Беру чашку с кофе. Делаю пару обжигающих глотков. «Я готова!» В кухню заходит Варя. На ней джинсы, кофта. Волосы небрежно собраны. На плече висит рюкзак. Не видел его у нее. «Из чемодана. В нем ноут. Заниматься-то надо будет», поясняет она, словно прочитала мои мысли. «Хорошо. Соглашаюсь. Завтракать?» «Я выпью стакан воды и съем бутерброд», – проговорила она и прошагала к холодильнику. Мне остается только наблюдать за происходящим. В принципе, все не так уж и плохо. Через минут 15 Варя готова, одевается в прихожей. Я с удивлением поглядываю на часы. Вписываемся в мой стандартный график. Впечатляет. Садимся в машину. Прогреваю немного двигатель. Все же на улице небольшой минус. Варя уткнулась в телефон. «Пока ждем?» Наблюдаю за немногочисленными прохожими. Внимание привлекает девушка, вышедшая из нашего подъезда. С собачкой на руках. Смешно. Она эту собаку несет на вытянутых руках. Приглядываюсь. Та самая девушка-соседка. Наблюдаю. Ставит собаку на лапы. Псина на нее оглядывается и, тявкнув, рванула со всех своих лап. «Жужа!» – крикнула ей девушка и рванула за ней, еле сдерживая улыбку. «Ты не опаздываешь?» – врывается в мысли голос девочки. «Поехали, да, задумался». Усмехнулся и, включив скорость, стал выезжать с парковки. «Интересно, поймает эту букашку или нет? Поводок, что ли, ей подарить? На самом деле. И подумать, что?» Попадаем в пробку. Задерживаемся на полчаса. Авария затормозила все движение. Пришлось ехать окольными путями. «Ого!» Выходим из машины у офиса. Варя задирает голову вверх, разглядывая высотку. «Ты здесь работаешь?» «Да, нравится?» «Прикольно! И на каком этаже?» «Невысоко», отвечаю. «Пойдем, уже опаздываем». Варя берет меня за руку. Мы проходим охрану, вестибюль. Да, здесь все по последней моде. Девчонка крутит головой по сторонам, разглядывает. Подходим к лифтам. Здороваюсь с сотрудниками. Народ, знающий меня, обращает внимание на ребенка. Вызываю лифт. Почти сразу открываются двери. «О!» Из лифта почти вышел, но снова зашел мой зам. «Ян Владимирович!» Протягивает руку. Отвечаю. «Доброе утро, Алексей!» Мужчина с удивлением и непониманием посматривает на девчонку, которая держит меня за руку. «Что-то случилось?» Спрашиваю. Он хмурится и переводит взгляд на меня. Но воспитания хватает не задать мне прямой вопрос. «У нас задерживают поставку станков, но мы уже ведем переговоры». «Хорошо, хотя нет. Качаю головой. Не очень хорошо. Причину не выяснили?» «Ждем ответа. Только вчера узнал о проблеме», признается. Лифт останавливается на нужном этаже. Мы втроем выходим. Варя еле поспевает за мной. Поняв это, сбавляю шаг. «Сейчас обсудим этот момент. Обращаюсь к заму. Подготовь все». Он кивает и скрывается в одном из кабинетов. «Лера, входим в приемную. Знакомься, это моя дочь Варя. Покажи ей мою комнату отдыха и предоставь все, что запросит ребенок». Представляю девчонку секретарю. «И вам доброе утро, Ян Владимирович!» Хлопает ресницами девушка. «А когда вы успели обзавестись ребенком?» Девушка оказывается смелее Алексея. «За выходные вот!» Усмехнулся. «Варя, обращаясь к девочке. Проси все, что нужно у Леры. Я работать». Она кивнула, снимая рюкзак с плеча. Я же направился в свой кабинет. Пора начинать рабочий день. «Привет, я Варя!» До слуха доносится голос девчонки. Усмехаюсь.